Вечером ударил мороз, такой, что в лесу застонали деревья. Даже странно, я и не думал, что так близко от моря могут быть такие холода. Мы сидели у очага тесным кружком. Пламя ухало и гудело, входную плетенку утеплили дополнительными шкурами. «Продуктов хватит до середины апреля», — Ленка Власенкова закрыла свой блокнот. «Уж извините, да и то не растолстеем». Я посмотрел на Сергея. Он одной рукой жонглировал своими тремя метательными ножами. Именно он командовал преследованием и добиванием урса. «Сань!» — окликнул я. Тот скинул голову быстрым движением. «Я тебя хотел поблагодарить за разведку». Санек отмахнулся, и я позвал Сергея. «Ну что, твой час настал. Пойдешь на юг-то?» «Конечно!» — Сергей готов был вскочить, но Ленка удержала его с улыбкой. «Возьму, баца, и тебя, Олег!» — он кивнул к Рыгину. «Когда выходить?» «Еще чище!» — буркнула Ленка Власенкова. «Это мне еще и их снаряжать!» «И их, Лен!» — кивнул я и решился перейти к главному. «Мне кажется, что мы все позабыли, как решили весной уходить». У костра воцарилось молчание. Похоже, все и впрямь слабо об этом задумывались, и, по-моему, не очень-то хотели теперь покидать это место. Это и было то, чего я опасался. Они привыкли к месту, к дому, и я привык. И не был уверен, что смогу доказать своим друзьям, как опасно оставаться в уютном, обжитом и практически незащищенном месте. Значит, придется приказывать. Не лучший вариант. Да никто этого не забыл. — сказал Вадим. Он сидел со скрещенными ногами и шлифовал абразивным камушком лезвие тесака. — Сергей пойдет на юг, — вернулся я к третьей теме. — Доберешься до морских берегов, — обратился я уже к нему. — Ищи хорошие места и посмотри, кто там обретается. Выйдешь послезавтра. Учти, мы будем ждать тебя, никуда без тебя не пойдем. — Олег, — неуверенно начал Андрюшка Соколов. — Не надо, — предостерегающе поднял я руку. — Я знаю, что ты хочешь сказать, и хочу напомнить. Это вы назвали меня князем. Это вы сказали, что я буду решать, а вы станете выполнять. Ну так вот, когда Сергей вернется с разведки, мы уйдем на юг. Это все. Мои слова удивили меня самого. Наверное, и остальные тоже удивились. Во всяком случае, никто даже и не подумал возразить. Я закрепил свою победу взглядом, которым обвел всех и продолжал. «До тех пор будем сидеть здесь и ждать». Неожиданно подал голос Богуш. Он за прошедшее время наловчился говорить по-русски, хотя сохранил польский акцент. «Почему бы кому-нибудь не пойти и на север, хотя бы недалеко?» рассудительно сказал он. «С востока вы пришли, на западе живут чехи и австрийцы. Может быть, посмотреть хотя бы на небольшое расстояние с севера?» Предложение показалось мне здравым. «Может быть, я пойду?» — предложил Вадим. Но я покачал головой и вдруг улыбнулся. «Предложение хорошее, и я, пожалуй, пойду в эту разведку сам. Надо мне размяться, я ж почти месяц лежал. А ты, Вадим, останешься вместо меня». «Олег, ты что, не сходи с ума!» — вскочила Танюшка. Я повернулся к ней. «А пойдем со мной, Тань!»